Магнитофонная запись. Мы так долго не виделись, а общение по телефону — это ведь не то же самое, как чье-то присутствие. Я привыкла, что сестра — это голос, а сейчас она была на расстоянии вытянутой руки, и я думала, что становлюсь все меньше похожа на ее отражение, как о нас говорили. У нас теперь были очень короткие волосы, осветленные на концах. Это, кажется, называется балаяж. На ней были футболка и облегающие джинсы до середины икры. На ногах, разумеется, туфли на высоких шпильках, как того требовала мода. Правда, она и так всегда с самой ранней молодости носила такую обувь. Ее даже прозвали в институте «высокие каблуки». Лишь одна я догадывалась, откуда взялась такая тяга к высоким каблукам, потому что знаю свою сестру так же хорошо, как самое себя. Это было связано с комплексом неполноценности из-за невысокого роста. Обожая наряды, хорошую косметику, Лилька мечтала о карьере модели. Но наши 1,68 м перечеркивали эти мечты. Мы обнялись. Меня овеял запах ее духов. «Это Кристиан Диор?» — спросила я. «Сислей, покажись, как ты выглядишь. Как всегда, жуткая прическа, надо будет за тебя взяться. Но в первую очередь мама, едем к ней». «Может, сначала в Подкову? Освежишься с дороги, отдохнешь», — предложила я. «Я не так уж и устала. Поехали к маме, она важнее всего». «Только имей в виду, она может тебя вообще не заметить. Такой ты ее не знаешь. Как-нибудь разберемся». В Лилькином голосе было столько энергии и оптимизма, что это ободрило меня. «Может, ее приезд и вправду что-то изменит», — подумала я. Как я уже говорила, жизнь нашей мамы изменила поездка в Германию в марте 2000 года. Когда она оттуда возвращалась, я поехала встречать ее в аэропорт, и я видела, как она идет по направлению ко мне, и понимала, там что-то произошло. Мама была какая-то другая. У нее было другое выражение лица, другая улыбка, глаза блестели. «Ты довольна?» — спросила я. «Очень, очень довольна. А тебе так не хотелось ехать. Теперь даже трудно поверить». Ее ответ немного меня удивил, но я больше не задавала вопросов. В Брвинове мы уселись на веранде. Пани Сима принесла чай. «Знаешь», — сказала мама, — «я встретила одного человека, и, похоже, это очень важная встреча. Это мужчина, с которым я, наверное, проведу остаток жизни». Она запрограммировала себе в мозгу, что все будет именно так, и потом уже не могла от этого отрешиться. Все вокруг видели, что этот союз обречен, но мама не слушала никаких предостережений, полагая, что, наконец, устроила свою жизнь и никому не позволяла ее разрушить. Итак, порог нашего брвиновского дома переступил Ежи Барон, иначе говоря, мистер Биг, как окрестила его моя сестра, когда на экраны вышел американский телесериал «Секс в большом городе», и это прозвище ему как нельзя лучше подходило. Впрочем, Лильку тоже можно было бы назвать прототипом, по крайней мере, одной из героинь сериала «Миранды», из-за высоченных каблуков, независимости и презрительного отношения к мужчинам. Я, по ее мнению, была немного похожа на закомплексованную Шарлотту, а мама, по-видимому, на Кэрри, от того, что была без ума от чар мистера Бига. Только куда той актрисе до красоты нашей мамы? Уже одни ноги не выдерживали никакого сравнения. Следовало бы на роль четвертой подруги взять тетю Зоху. Но какое отношение имела сексуально распущенная Саманта к нашей аскетической родственнице? Тетя на старости лет стала кошатницей. Она кормила бездомных кошек, возила их на стерилизацию, а зимой превращалась в сыщика и проверяла, не закрыли ли в подвалах окрестных домов окошки. Вела войну из-за этого с управдомами, грозилась отдать их под суд, словом, окончательно спятила, как говорила моя сестра. Не скажу, что я не волновалась, когда мама поехала в аэропорт встречать мистера Бига. Я подсознательно чувствовала, что приезд этого человека кардинально изменит нашу жизнь и что эти перемены отнюдь не приведут к лучшему. Потом я наблюдала в окно, как они оба выходят из машины. Я помню свое первое впечатление, вернее, шок, потому что мама рассказывала о Еже как о великолепном мужчине, который моложе ее, наделен богатой фантазией и живым умом, а я увидела типа, у которого пиджак не застегивался на животе, да и выглядел он очень старо. На миг я подумала даже, что, возможно, это ошибка. Мамин друг не прилетел, она просто кого-то подбросила по пути, и незнакомец сейчас попрощается с ней навсегда и уйдет из нашей жизни. Но они оба вошли в дом, и мама сказала: «Еже, познакомься, это моя дочь». «Очень приятно», — кивнул он. «Нина рассказывала мне о вас и о пане Лилиане. Я хотел с вами обеими познакомиться». Меня поразил тон его голоса. В нем звучала дружелюбная нотка, как будто мы были хорошо знакомы. «Я Габриэла», — сказала я. «А я Юрек, очень хат». «Юрек» — уменьшительное имя от Ежи. Он не выговаривал «р», что было забавно. Когда я вернулась к себе в подкову, позвонила Лилька. «Ну что, приехал? Ты видела его?» — нервничала она. «Приехал», — ответила я неохотно. «И как он выглядит?» «Как чеховский дядя Ваня». «То есть как?» — допытывалась сестра. «Не знаю, что тебе сказать. Он как-то не подходит маме. Толстый, не понимаю, что она в нем нашла». Тишина в телефоне. «Ну, должны же быть у него какие-то достоинства», — услышала я через минуту. «Если и есть, то их незаметно. Разве что одно, у него интригующий голос, и он не выговаривает «р». «Как это?» «Ну, не знаю, как тебе это объяснить», — задумалась я. «Когда он что-нибудь рассказывает, перестаешь замечать его малопривлекательные физические данные. То есть этакий миляга?» «Что-то вроде. И мама на это купилась». «Вероятнее всего», — ответила я кисло. «Но может, это только первое впечатление? Может, он выигрывает при более близком знакомстве?» «Первое впечатление всегда самое важное, а кроме того, он как приехал, так и уедет». И вот тут Лилька ошиблась, потому что он не собирался уезжать. Неделю спустя мама известила меня, что Ежи не вернется обратно в Мюнхен, где он работал в консульстве. «Как это не вернется? Ведь у него заканчивается отпуск», — удивилась я. «Знакомый врач сделает ему больничный», — ответила мама беспечно. Я смотрела на нее с удивлением. Неужели это был тот же самый человек, которого я помнила с детства, и который не разрешал пропускать нам уроки, если в этом не было острой необходимости? «Нельзя никого обманывать», — говорила она. «А теперь они с Ежей решили обманывать вдвоем. Ну что ты так смотришь?» — раздраженно спросила она. «Ежи говорит, что это часто практикуется в МИДе. Такие бюллетени для дипработников. Ты слышала, наверное?» «Не слышала», — ответила я сухо. Этот дипломатический больничный продлился полгода, а потом мистер Биг подал заявление об уходе. «Ежи открывает юридическую консультацию», — сообщила мама на улице Фредта. «Ты отдаешь ему свою квартиру?» «Скажем так, сдаю, мы будем жить здесь, в Барвинове». «Но ведь на улице Фредта квартира уже сдана, и ты имеешь с нее неплохие деньги». Мама махнула рукой. «Я не продлю договор найма». Я сказала Лильке об этом по телефону. «Это их дела», — заключила она, — «мы не должны вмешиваться, но...» «Какие у тебя сомнения?» «Тебя здесь нет. А у меня это все происходит на глазах. Мама как ночной мотылек, который летит на огонь. Я не узнаю ее. Она никогда не была такой, как...» «Ну, в общем, пан Бэй ее словно загипнотизировал». «Наверное, все дело в сексе», — строила догадки моя сестра. «Какой может быть секс с таким... с такой тушей?» Лилька засмеялась. «Скажите, пожалуйста, что за утверждение в устах моей сестры?» Я наблюдала за тем, что происходило через шоссе от меня на Барвиновской вилле. И это вызывало все большее беспокойство, поскольку появлялись все новые и новые факты, которые настраивали меня неприязненно по отношению к маминому любовнику. Первым толчком стал приезд его старшей дочери. Она тогда еще не закончила школу. От нее я узнала про ее двух сестер. Одна была ровесницей Петраку, вторая на 2 года младше. Прежде чем мистер Биг сошелся с мамой, он уже раз уходил из дому и жил с другой женщиной. Потом вернулся перед самым отъездом в Германию. Он хотел поехать туда с семьей, чтобы девочки выучили язык. Они очень противились этому переезду, В родном городе Белостоке у них были подруги, своя жизнь. Но он настоял на этой поездке. Спустя 8 месяцев в Мюнхен приехала моя мама, начался ее роман с их отцом, и тому предстояло исчезнуть с горизонта. Пребывание в Германии пришлось срочно прервать, и девочки вернулись с матерью в Польшу. Только через год мистер Биг начал с ними встречаться, столько им понадобилось времени, чтобы простить отца. В течение всего этого года они не подходили к телефону, не отвечали на его письма. И сейчас старшая Оля, с которой у Ежи лучше складывались отношения, приехала в Брвинов. Мы сидели за ужином. Дочь Ежи Барона старалась быть милой. Вначале вежливо отвечала на вопросы, которыми засыпала ее моя мама, тоже сильно взволнованная ее приездом. «Оля, это от Александры, да?» Примечание. Уменьшительная форма от женского имени Александра Оля Оленька. Имя Ольга малоупотребительно в Польше. Конец примечания. «Моего отца звали Александр. Это имя часто повторялось в нашей семье. Прадеда тоже так звали. Я хотела, чтобы и мой внук его унаследовал, но дочь не согласилась. Ты еще с ней не знакома, она с сыном живет в Лондоне». «Я не Александра, а Ольга», — оборвала ее, наконец, девочка. «Так по-дурацки меня назвали, как русскую, а мой отец...» «Ты его еще не знаешь, это жуткий мерзавец. Подожди 5 лет». «Ну что ты несешь, Оля?» — возмутился Ежи. «Скажи, в чем дело, и не вымещай на мне свою злость». «Дело в том, что ты бестолочь», — и девочка выскочила из-за стола и убежала. Надо сказать, вид у него был далеко не умный. С ней всегда так, объяснял он. Она вспыльчива, хотя в сущности это хороший ребенок. Мама тогда не поверила ее словам. Она говорит так, потому что ревнует, решила она. В этом была доля правды, потому что девочка вела себя как обиженная женщина. И о своих соображениях я даже сказала ее отцу. «Ничего удивительного», — ответил он. «У моих дочерей, по сути, дела никогда не было матери, а у меня не было жены, поэтому она, будучи самой старшей, и старалась заменить в доме женщину». «Может, тебе следует остаться в том доме», — заметила я робко. Он помотал головой. «Жена подрывала мой авторитет в глазах детей. Внушала им, что я ничего не делаю, а только валяюсь на диване. Такой отец не может в полной мере выполнять свою отцовскую миссию». Тогда впервые появился тревожный сигнал — диван. Пока что это был диван мистера Бига. Он растягивался на нем, когда возвращался из Варшавы. Затем на том же самом диване, свернувшись калачиком, лежала наша мама. Я обратила внимание на ее неестественное поведение, когда ее любовник появлялся дома. Мама крутилась вокруг этого сибарита, что-то ему приносила, что-то забирала. То почищенное яблоко, то пустую чашку от кофе, то пирожное. Мистер Биг, как маленький мальчик, обожал всякие сладости. У него всегда что-то должно было быть под рукой. Вначале я подумала даже, что, наверное, у него диабет. Но это было обычное обжорство. Отсюда, видно, и бралась его полнота. Вся еда должна была буквально лосниться от жира. На завтрак только жирная ветчина или корейка. На обед желательно рулька или свиные ребрышки. Блюда прежде крайне редкие на нашем столе. И это ужасающее количество жратвы, исчезающее с его тарелки. Меня это немного поражало, но мама, казалось, не замечала этого. «Чувствуется, что в доме присутствует мужчина», — говорила она. «Наш дом стал другим». «Это точно», — язвительно подумала я. «Вот уж не предполагала, что во мне столько ехидства, скрытого, конечно». Я только наблюдала за мамой и Ежи и выражала свою обеспокоенность Лильке, которая, однако, не придавала всему этому никакого значения. Как же сестра меня удивила, когда после поездки мамы и Ежи Барона в Лондон она сказала: «Все не так трагично, как ты преподносишь. Я немного понимаю маму. В этой туше, по твоему определению, довольно много эротики». Лильке попросту мистер Биг нравился. В этом все дело. У нее редко выпадала оказия с ним видеться, но когда они встречались, то у них находилось множество общих тем. У нее, как у современной бизнес-леди, и у него, как у раскручивающего свое дело юрисконсульта. Его юридическая консультация пока не приносила доходов, но в будущем все должно было измениться. «Ежа говорит, что он моя стопроцентная гарантия», — отвечала мама на мои упреки, «в том, что она инвестирует в человека, который еще не развелся». А не развелся он, потому что все время возникали какие-то помехи. Сначала его жена поставила условие, что не даст ему развода, если он не перепишет на нее часть их дома. Он, конечно, не согласился на это. Потом он заявлял, что надо подождать, пока старшая дочь окончит школу, а еще лучше, чтобы Эва, то есть средняя, тоже ее окончила, поскольку тогда останется только одна малолетка Кася. Но когда средняя дочь подросла, оказалось, что вскоре должно быть принято постановление о значительных льготах при разводе. Поэтому надо подождать, подавать заявление в суд. Зачем переплачивать? И так прошло 6 лет, то есть ровно столько, сколько продолжался гражданский брак нашей мамы с мистером Бигом. Ну да, сестра появилась в августе 2007 года, и как она того пожелала, мы сначала поехали к маме.